Напоминаю, это государственный преступник описывает свое пребывание в тюремном замке. Страница 327. Может быть, перед нами счастливейшие исключения из правил? Послушаем декабриста Басаргина. «Плацмайор каждую неделю присылал мне по 5 рублей из отобранных при аресте 1700 рублей. И этих денег мне доставало и на табак, и на белый хлеб, и на прочее. Посредством сторожа моего я даже абонировался в книжном французском магазине и брал оттуда книги. В крепости Петропавловской я прочел все романы того времени Вальтера Скотта, Купера и тогдашних известных писателей. С Луниным и Кожевниковым мы свободно разговаривали. С первым каждый день после обеда я играл в шахматы. Скорее правило, чем исключение, а? Вот, кстати, барон Штейнгель жаловался, что его, заарестовавшие на гауптвахте, подвергали нешуточным лишениям. За весь день пребывания там он только искушал, что ломоть белого хлеба с икрою. А Поджио устроил скандал, получив на ужин тушеную телятину. Для него это было чересчур уж простое блюдо. В той же общей передней, снова гауптвахта, содержались арестанты из гвардейского экипажа, 2 брата Беляевых, Бацика, Акуловых, которым приносили такой же обед, роскошный, какой приносили караульным офицерам. Крох от их стола было бы достаточно на пропитание такого же числа арестантов. Мемуары барона Розена. Страница 328. Лореру добрый сторож приносил апельсины корзинами. Вот как они ехали в сибирскую каторгу. В Каменске городничий бывший фельдъегерь преподнес огромную корзину с вином и припасами всякого рода. Повсеместно от Тобольска до Читинского острога принимали нас отменно и усердно навязывали булки на сани, укутывая нас, чем могли. Это барон Розен. В Тобольске его с товарищами 2 дня принимал в гостях полицмейстер Алексеев. Братьев Борисовых встречал на почтовой станции советник Красноярского губернского правления Коновалов. А вот как ехали в Сибирь Басаргин с Фонвизиным. Фонвизин рассказал мне, что жена передала ему 1000 рублей, которых достанет нам и на дорогу, и первое время в Сибири. Жандармы нам прислуживали. По приезде в Тобольск нас поместили в доме полицмейстера, где и отдохнули мы 2 суток. В Тобольске Фонвизин купил повозку, запаслись еще теплым одеялом. В Красноярске губернатор угостил нас с истинным радушием. Приехав на какую-то станцию в Нижнеудинском округе, мы остановились в лучшей квартире одного большого селения. Вскоре по возвращении моем в острог прибыл к нам генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский. Ласково обошелся с нами, предложил зависящие от него услуги. Страница 329. В каких условиях отбывал срок Басаргин? Мы выписывали также много иностранных и русских журналов, 7 французских и 3 немецких. Комендант Липарский посещал нередко нашу тюрьму и обращался с нами самым вежливым образом. Он никогда, бывало, не зайдет в затворенную комнату, не постучавши и не спросивши, можно ли войти. Плацмайор ежедневно обходил нас, принимал от нас просьбы, они большей частью заключались в дозволение выйти куда-нибудь из тюремного замка к коменданту, и был с нами не только ласков, но и почтителен. Прочие офицеры следовали примеру своих начальников. Бывало, нам самим было странно слышать, как унтер-офицер, обходя казематы, говорил: «Господа, не угодно ли кому на работу?» Кто хотел, тот выходил, а нежелающие оставались спокойно дома. Эти работы были утомительны и очень часто прекращались на месяц и на два под самыми пустыми предлогами. Или по случаю сильного холода, сильного жара, дурной погоды или существования повальных болезней. Они были те же, что и в Чите, то есть молонье на ручных жерновах муки, и точно так же, как и там, приходившие на работу садились читать книги, газеты или играть в шахматы. В Петровском нас посетили бывшие генерал-губернаторы Восточной Сибири Сулима и Броневский. Вот на одном из иркутских соляных заводов горбится под гнетом непосильного труда Оболенский. Страница 330. На другой день после свидания с начальником за кофе и булками урядник Скуратов приносит нам два казенных топора и объявляет, что мы назначены в дровосеки, и что нам будет отведено место, где мы должны рубить дрова в количестве, назначенном для каждого работника по заводскому положению. Это сказано было вслух, шепотом же он объявил, что мы можем ходить туда для прогулки, и что наш урок будет исполнен без нашего содействия. Другими словами, работу Оболенского разложили на менее привилегированных заключенных, добавив им трудов. А вот и пресловутые рудники, где всего 8 узников проработали под землей всего полгода. Кстати, без всяких кандалов, вопреки рисунку Брилова. Самое интересное, что они сами потом не хотели уходить из-под земли, потому что в руднике никак нельзя было перетрудиться. Оболенский. Работа была не тягостна. Под землей вообще довольно тепло, но нужно было согреться. Я брал молот и скоро согревался. В подземной работе не было назначено никакого ручного труда, то есть не было нормы выработки. Мы работали сколько хотели и отдыхали также. Сверх того, работа оканчивалась в 11 часов дня. В остальное время мы пользовались полной свободой. Ничего удивительного, что от безделья Волконского во глубине сибирских руд посещали эротические мечтания, запечатленные Бриловым со всей добросовестностью. Страница 331. Ничего удивительного, что, узнав о переводе на чистый воздух, наши труженики, как вспоминает Оболенский, единогласно утверждали, что работа под землей нам вовсе не тягостна и что мы ее предпочитаем работе на воздухе. Наши представления не были уважены, и на другой день мы были высланы на новую работу, нам назначенную. Часть причин, по которой мы предпочли подземную работу, нами не была высказана. Еще бы! Причина была единственная. Где еще можно так лодырничать? Но, впрочем, и работа на чистом воздухе выглядит тяжелой только с точки зрения белоручки Оболенского. Заключалась она в том, что ему с напарником следовало 30 раз в день перенести на расстояние в 200 шагов 80-килограммовые носилки с рудой. Всего-то 2 тонны за день. В молодые годы, подрабатывая на железнодорожной станции, автор этих строк с друзьями разгружали вчетвером за день вагон цемента, тонн 60. А вскоре уже через пару месяцев восьмерку подземных рудокопов перевели в Читинский острог, где началось и вовсе уж райское житье, о котором грех не рассказать подробно. Даже автор классического апологетического труда «Во глубине сибирских руд». Страница 332.